Глава сороковая. Весенние рассказы. «Как интересно!» – произнесла Цзиньху, с любопытством рассматривая эту сцену. «Я всегда удивлялась, зачем некоторые люди носят с собой зверушек, хотя никогда не едят свои закуски еще живыми». «Питомцы не для еды, а не для того, чтобы их любить, а кошек и собак вообще не едят». Смущенно кашлянул Ши Дихэ. «Вообще-то, кое-где их употребляют в пищу». «Что?» Потрясенно переспросила Вика, прижимая Сяо Юна к себе покрепче. Она всегда думала, что собак едят только в Корее, и сильно недооценила всеядность китайцев. «Какой кошмар! И что, мне в любом ресторане могли подсунуть какого-нибудь несчастного песика или котенка?» «В ресторанах мясо обычно используется более дорогое», — попытался утешить ее Чунтао. Но это мало помогло. Так что, когда хозяйка пригласила всех к столу, Вика с подозрением смотрела на мясные блюда. И почти все они, в конце концов, достались Сяо Юну. Кот вообще отказался прятаться обратно в зачарованный рукав и не слезал с рук или колен хозяина, бдительно следя, чтобы тот не засматривался на неожиданного соперника. «Подумаешь, у него только голова и хвост пушистые, а вот Юн-Юн целиком меховой и мягкий». Поэтому, стоило Вике лишь взглянуть в сторону маленького Вэньхуа, как ее поле зрения тут же перекрывала возмущенная мордочка кота. Или Юн-Юн клал ей лапу на щеку и пытался повернуть ее голову в другую сторону. Девушку это только умиляло, и она со смехом тискала этого пушистого собственника. Вика и не знала, что ее кот такой ревнивый. То есть они с Синченем до сих пор ругались каждый вечер, кто будет спать в ее постели. Но ей казалось, это у них что-то вроде ритуала перед сном. Собираясь в гости к племяннику, Вика приготовила несколько подарков. Развивающие игрушки вроде кубиков с картинками и красочную книгу сказок. Она записала самые популярные сюжеты для детей из прошлого мира и отдала на бумажную фабрику. Мастера-каллиграфы переписали сказки красивыми иероглифами, а художники дополнили текст красочными картинками. Получилось довольно своеобразно, но красиво. А Вика еще и укрепила книгу специально придуманными для этого талисманами, так что вышел настоящий артефакт. Впрочем, книгу почти сразу же прибрала к рукам старшая сестра, мотивируя это тем, что мелкий все равно иероглифов не знает, и Вике пришлось пояснить, что сказки надо читать детям на ночь вслух, чтобы лучше засыпали. А после пообещать вскоре издать сборник сказок поинтереснее. Цинь Юи порадовалась грядущей новинке, но книгу все равно не отдала. В гостиницу Вика вернулась одна. Чунтао остался с семьей. Впрочем, девушка сначала посетила пару данжей, чтобы получить еще несколько целебных зелий. Поэтому был уже поздний вечер, когда Шенли пришел к ней с отчетом о выполненном задании. К безмерному удивлению Вики, он не смог найти только один пункт из списка. Старательно делая вид, что все идет по плану, девушка открыла одну из выдуманных книг и поняла, что это сборник так называемых весенних рассказов с эротическими картинками. Причем картинки были так себе, какие-то слишком гипертрофированные, да и позы неестественные. «Но кто так рисует? О пропорциях вообще не слышали?» Вырвалось у нее вслух, и Шенли, который стоял неподалеку, с видом самого почтительного ученика, слегка пошевелился и опустил голову, пряча взгляд. А вдобавок еще и наградил ее сотней пунктов отношений. Вика присмотрелась к нему и заметила, что мальчик слегка порозовел, хотя со своего места явно не мог увидеть неприличные картинки. «Ты читал эту книгу?» «Нет!» Тут же начал отпираться тот. «Она просто случайно открылась, и я увидел немного, но тут же ее закрыл». «Стремление к знаниям – это, конечно, похвально, но тебе еще рановато читать подобные вещи. К тому же чрезмерная растрата мужской энергии Ян может нарушить твое совершенствование, так что советую тебе проявлять умеренность. Тут уж Шэн Ли покраснел, как помидор, и с чего-то вдруг начислил еще 300 баллов. Вике это показалось подозрительным, и она отпустила его поскорее. А то мало ли, что такое странное себе понапридумывает главный герой. После этого она продолжила просматривать остальные книги. На самом деле девушка дала Шэн Ли задание не только для того, чтобы занять его хоть чем-то. Ей действительно нужны были некоторые книги. Например, одна про необычные способы совершенствования. Почти год назад система сама начала заниматься совершенствованием и сейчас уже продвинулась до такого уровня, что могла телекинезом поднимать небольшие легкие предметы, вроде кисти или листа бумаги. Собственного тела у нее не было, так что тренировала она исключительно разум. Вика тоже пробовала заниматься по этой методике, но ей то ли усидчивости, то ли мотивации не хватало, так что результаты у нее оставались нулевые. Если с обычным способом она хотя бы могла почувствовать море ци, то тут вообще никаких подвижек не было, да и времени не хватало. Если система от скуки тренировалась целыми днями все то время, пока девушка была занята написанием книг, спаррингами с Шимей и Шиди, чтением и делами Пика, то самой Вике едва удавалось выкроить час-полтора.